После ее окончания сказал ему, что, учитывая его несомненный талант, каждый раз будем предлагать ему председательское место на трудных дискуссиях. Он тоже шутя отпарировал: за нелегкое дело должен быть вознагражден. Не знаю, как в Великобритании, а у нас в России на ряде трудоемких вредных производств выдают рабочее молоко. Думаю, что это разъяснение не очень вдохновило Робина. К огромному сожалению, Робин Кук рано покинул этот мир. Его смерть тяжело отзвалась в сердцах тех, кто его знал и по-настоящему уважал. Китайский посол должен был получить согласие Пекина на формулировки совместного заявления и без этого не мог поставить под ним свою подпись. А Олбрайт все время была на связи с помощником президента по национальной безопасности Бергером. В конце концов, текст был подписан. В нем подчеркивалась важность солидарных усилий 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН в целях безусловного и полного выполнения Ираком всех соответствующих резолюций СБ ООН. Подписавшие заявление приветствовали дипломатическую инициативу, предпринятую Россией в контакте со всеми остальными постоянными членами Совета Безопасности. Важно отметить, что в заявлении была поддержана идея обсуждения и выработки рекомендаций о путях повышения эффективности работы спецкомиссии. Таким образом, одна из опаснейших страниц в кризисе вокруг Ирака была закрыта. Это произошло потому, что постоянные члены СБ были едины. 21 ноября, как было договорено, состоялась чрезвычайная сессия спецкомиссии, которая приняла рекомендации по повышению эффективности своей работы, фиксации возможности перехода от инспекции к мониторингу, проблема прояснения остающихся вопросов о расширении числа стран, принимающих участие в работе спецкомиссии, возможность использования дополнительных самолетов и другое. На следующий день возобновилась работа инспекционных групп в Ираке. Возобновились и полеты самолетов У-2. Что касается президентских дворцов и других чувствительных объектов, то в них Ирак решил допустить представителей стран, членов Совета Безопасности, с целью убедить их в отсутствии там запрещенных материалов и документации. Однако при этом оговаривалось, что в состав гостей не могут входить члены инспекционных групп спецкомиссии. Без всякого сомнения, нужно было, не нарушая солидарности постоянных членов Совета Безопасности, отреагировать на это сильным политическим демаршем. Однако события развивались по-другому. В середине декабря в Багдад вылетела делегация спецкомиссии во главе с Батлером, который запрограммированно заявил, что проблему инспекции президентских объектов решить не удалось. Мне представляется, что в это время Батлер опять подсыпал пороха в огонь. В интервью «Нью-Йорк Таймс» он заявил, что Ирак обладает бактериологическим оружием и средством ее доставки, способным уничтожить Тель-Авив. Заявление Батлера разошлось по всему миру, в то время как категорическое опровержение Багдада практически замолчали. В такой обстановке в Багдад в качестве спецпредставителя президента России был направлен заместитель министра иностранных дел Посувалюк, чтобы подтолкнуть иракское руководство к компромиссным решениям проверки президентских объектов. Несмотря на высокое мастерство Посувалюка, эта задача выглядела трудновыполнимой, поскольку во время предшествовавших переговоров дворцы президента не включались в сферу инспекции. 28 января 1998 года я вылетел в Париж, где состоялись переговоры с Ведрином.